Дикая охота ситхе. Часть первая. Ледяной ветер со севера своем трепал ветви деревьев в садах у самой границы и рвался к мерцающей завесе, что отделяло наш мир от мира Фейри. Дрожа и колыхаясь на ветру, тонкий белый барьер простирался вдаль, насколько хватало глаз, и исчезал, растворяясь в сверкающих лучах осеннего солнца. Ноющими от холода пальцами я убрала с лица выбившиеся пряди волос и почувствовала, как стекает по коже кровь. Стараясь не обращать внимания на вязкую, сползающую от виска каплю, я снова протянула трясущуюся руку к кусту с усыпанными шипами и ветками, на которых висели крупные темно-лиловые ягоды. Сорвав одну, круглую, с голубоватым отливом и осторожно вызволив руку из колючего плена, я положила ягоду в корзину, висевшую на другой руке. Спина у меня нещадно ныла, потому что сборщики работали практически в одном и том же положении, кланяясь ягодам изо дня в день в течение нескольких недель. Осторожно перемещаясь, чтобы облегчить тянущую боль, я осматривала ветки в поисках плодов характерной окраски, достаточно крупных, чтобы занять целиком мою ладонь. «Шевелись, Барлоу!» Рявкнул на меня один из членов Королевской гвардии, надзиравший за сбором урожая во время очередного обхода. При сборе плодов, росших в королевских садах, осторожность никогда не была лишней. Урожай лорд Байрон отправлял в столицу Иниберн-Сити, чтобы двор оставался сытым в суровые зимние месяцы. На нас же, тех, кто жил в Мистфеле круглый год, всем было наплевать. Мы могли сколько угодно страдать от холода и голода, питаясь только тем, что росло на наших мизерных наделах. Я вздрогнула, ожидая удара хлыста от гвардейца, и, сморщившись, сунула руку в куст. Впившиеся в нее шипы раздирали кожу на подушечках пальцев, пока я, наконец, не сомкнула их вокруг мягкой плоти ягоды. Сорвав ягоду и осторожно уложив ее в корзину, я скривилась. Светло-фиолетовый плод покрывали рубиновые цвета моей крови. Пятна. Лорд Байрон заставит меня вымыть ягоды, затем усадит к себе на колени и начнет кормить. И я должна буду благодарить его за внимание, которым он меня одаривает, и за плоды, которые в противном случае мне никто не позволил бы даже попробовать. Тонкие белые шрамы, петлявшие на моей руке, сияли, как паутина арахны, когда на нее падал солнечный свет. Они казались слишком бледными на фоне моей кожи, бронзовой от нескольких лет работы под солнцем. Однажды я вызвала недовольство лорда Байрона, и вот теперь уже много лет собирала урожай и обрабатывала лиловые ягоды. В течение многих месяцев я рвала плоды, считавшиеся деликатесом из-за боли, которые тение причиняло тем, кто пытался их сорвать. Последний день сбора урожая в конце года всегда был самым трудным, но в то же время и самым важным для обеспечения процветания двора. И потому нас тянуло к завесе, как мотыльков тянет к огню. Мы работали под надзором Королевской гвардии, которая несла в саду службу в тандеме с группой элитной стражи тумана, охранявшей завесу. И у таких людей, как мы, с братом другого выбора не было. Мы напряженно работали каждый день много часов, которые тянулись ужасно медленно и почти не разговаривали, опасаясь навлечь на себя гнев гвардейцев, которые стремились вернуться ко двору до первых заморозков. Они очень торопились покинуть деревню Мистфелл, спешили уйти как можно дальше от магической границы, отделявшей нас от них, от Фейри Альфхейма. И нельзя было винить их за это. Все, у кого имелась хоть капля здравого смысла, боялись находиться так близко к завесе и ко всему, что она собой представляла. Созданная из магии древних ведьм, которые принесли величайшую жертву, чтобы защитить нас от кошмаров того света, она походила на тончайшую ткань, развивающуюся на ветру, мерцающую светом заключенных в ней тысячи звезд. Она казалась прозрачной, но была непроницаемой, а туман, сотканный из воды, за ее пределами создавал иллюзию одиночества в этом мире. Даже если мы были совсем не одиноки, даже если мы никогда одиночества и не знали. Несмотря на наш страх перед завесой и скрывающимися за ней фейри, их часть земли влекла нас, магией первородной природы, проникающей сквозь саму почву. Именно это и заставляло некоторых жить в этой деревне, адской дыре, где более полугода идет снег, и зима погружает мир во тьму, которая кажется бесконечной тем, кто жаждет солнечного света. Самые богатые урожаи в деревне Мистфилл собирали в садах, которые располагались ближе всего к завесе. Ягоды там вырастали размером с мою ладонь, а овощи такими крупными, что одним можно было накормить целую семью. Вот почему мы осмеливались жить рядом со завесой и проклятой магией Фейри. Здесь была самая плодородная почва в стране. Жизнь самого Альфхейма проникала сквозь землю под завесой, потоком вливаясь в нашу жизнь, и дарила миру людей щедрые, ни с чем не сравнимые урожаи. Мы неустанно благодарили первородную природу из Альфхейма, потому что она взяла почву и воду, и, вдохнув жизнь в получившуюся глиняную форму, создала первых людей. Она защищала нас от Фейри, но в итоге даже она, по слухам, обращалась с нами, как с неразумными питомцами. Завеса содрогалась и как будто ворчала. Сквозь нее проносились грозы с громами и молниями, часто без видимых причин, словно сама магия была соткана из бурь. Но все-таки не из неба черпала силы завеса, а из чистой, непредсказуемой, дикой магии. Внутри вспыхивали осколки света, заставляя барьер мерцать закручивающимися спиралями лунного сияния, и ничего красивее этих вспышек я в своей жизни не видела. Люди, которых заставляли работать в королевском саду, были беднейшими жителями Мистфилла и соседних деревень. Расходный материал для лорда Байрона. Ему требовались рабочие руки, чтобы поставлять королю его любимые плоды на зиму. Но это не означало, что он не имел права оказывать кому-либо покровительство или выделять любимчиков среди тех, кто исполнял его поручения. И поэтому нам с братом приходилось собирать лиловые ягоды в глубине сада. Кусты росли довольно далеко от завесы и укоренившейся там магии, но зато рядом с поместьем Мистфилл. Таким образом, лорд пограничной деревни мог наблюдать за мной из балкона своей библиотеки, когда пожелает. Наша семья была одной из самых бедных. Таких, как мы, обычно отправляли работать у самой завесы, в страданиях от всепроникающей магии, которая пыталась достать нас через барьер. Наша мать должна была бы заниматься этим каторжным трудом вместе с нами. И никого не волновало, что она осталась почти калекой после тяжелой беременности и моего рождения, и что сама работа могла очень быстро убить ее. Долг есть долг, даже если ты почти мертв. Однако ей повезло. Она работала в самом поместье, помогая консервировать продукты, которые нельзя хранить долго. Но за это везение следовало платить. Я тяжело сглотнула. Платить приходилось мне. Немного позже ночью. Ночью мягкие, ухоженные руки лорда Байрона будут кормить меня лиловыми ягодами и другими деликатесами, а его затвердевший член будет прижиматься ко мне. Он не мог лишить меня девственности, ни с нашими законами и требованием богов сохранять непорочность до брака, иначе вечным страданиям предадут не только меня, но и его самого». Но это не значило, что он не мог прикасаться ко мне, не мог причинять боль. Пока я боролась с дрожью во всем теле от этих мыслей, страж оставил, наконец, в покое меня. Двинулся дальше и принялся тиранить другого сборщика. Я с облегчением вздохнула, немного утешившись тем, что меня не выпороли за медлительность. В последний день сбора урожая все мы были смертельно уставшими, истощенными, готовыми свалиться чуть не замертво и проспать целую неделю. Мы с нетерпением ждали конца дня, который все никак не наступал. «Бран!» — прошипела я себе под нос, обращаясь к брату, когда тот сунул в карманы две лиловые ягоды. Ему повезло, что карманы до сих пор не порвались, потому что он постоянно воровал плоды из королевского сада, рискуя своей рукой. Только ради того, чтобы вкусить немного той роскоши, попробовать которую иначе он не мог бы и мечтать. «Однажды тебя поймают». «Расслабься, сестренка», — сказал Бран с приглушенным смешком. Казалось, совершенно не обращая внимания на бдительные глаза стражей тумана, когда те прохаживались по дорожкам в саду. Все так торопятся закончить сбор урожая, что никто и не заметит двух пропавших ягодок. «И все же это не помешает им лишить тебя руки, если тебя поймают на воровстве», — огрызнулась я, раздраженная его безрассудством. Он осуждал меня за склонность к полуночным прогулкам в лесу, но рисковал всем ради того, чтобы пару раз укусить запретный плод. Он мог лишиться не только руки, но и благосклонности, которую я зарабатывала для него все эти годы, терпя прихоти лорда Байрона. Благосклонности, которая дорого обходилась лично мне. Какой бы ужасной ни казалась цена, которую меня вынуждали платить, какой бы невообразимой она ни представлялась мне по ночам, когда тело сочилось потом, и я не могла уснуть от страха перед воспоминаниями, что могли преследовать меня в кошмарах, работа у границы с завесой была куда более грозной перспективой. До меня доходили слухи о растениях, которые росли непосредственно перед мерцающей завесой, что они могут с легкостью поглотить тебя, как будто ты и есть они. Если человеку вдруг удавалось выжить после этого, он страдал от спровоцированной магией болезни, которая высасывала молодость из человека и превращала его в скелет, кости и кожу. «Прекрасно. Значит, мне не придется делиться с тобой позже, да?» — спросил Бран с самодовольной ухмылкой, прекрасно зная, что именно лиловые ягоды я когда-то считала своим любимым лакомством. Когда была маленькой девочкой, в самые первые дни после смерти моего отца, лорд Байрон вызывал меня в свою библиотеку, чтобы жрица обучала меня частным порядком и угощал меня лиловыми ягодами. Мне ужасно нравился этот намек на роскошь. И если бы не дурные намерения лорда Мистфилла, которые испортили сладость, превратив в кислятину, то я бы до сих пор любила эти плоды. Глаза Брана потемнели, когда он увидел, как я, сунув руку между ветвей и взявшись за очередную ягоду, побледнела. В кожу на тыльной стороне ладони вонзился шип. Я дернулась, зашипев от боли, но он, отвалившись от ветки, только глубже погрузился в мою плоть. Медленно я вытащила руку из куста, стараясь не уронить зажатую в пальцах ягоду, и отогнала от себя воспоминания. Лорд Байрон, водя по моей коже губами, нашептывает обещание о жизни, которая могла бы быть у меня, если бы только я была терпеливой. Если бы я могла закрыть глаза на некоторые детали, которые делали отношения между нами одновременно невозможными и отвратительными. Например, на его жену. Его возраст, он был в два раза старше меня, и на тот факт, что он заставил меня смотреть, как верховный жрец перерезает горло моему отцу и приносит его жизнь в жертву завесе. Такие вот мелкие детали. Со всей осторожностью, положив ягоду в корзину и поставив ту на землю, я посмотрела на свою руку и вздрогнула. Шип, вонзившийся в кожу, проник глубже, чем я надеялась. Я растопырила пальцы, и плоть вокруг шипа шевельнулась, а когда я неуверенно прикоснулась пальцем к ране, из-под него хлынула кровь, окрашивая кожу красным. «Вы должны работать более аккуратно, леди Эстрелла», — произнес мужской голос у меня за спиной. Я застыла на месте, сердце замерло от страха. И краем глаза я заметила, как Бран с большим усердием продолжил собирать лиловые ягоды. Медленно повернувшись и уважительно опустив взгляд в землю, я присела в реверансе, сжимая грязными окровавленными руками края поношенного серо-зеленого платья. «При всем уважении, милорд, мы оба знаем, что я не леди», — сказала я, выпрямляясь во весь рост, но отводя глаза в попытке выказать ему уважение, которого он, по его мнению, заслуживал. «Терпение», — проворковал он, приблизившись ко мне и взяв мою руку в свою. Он зажал шип между большим и указательным пальцами и принялся медленно вытягивать его, а мои губы кривились в болезненной гримасе. Он завороженно смотрел, как оставшаяся после шипа ранка заполняется кровью и наслаждался видом моих страданий. Он знал, что сегодня вечером сможет заняться моими ранами в уединении своей библиотеки. «Вы позволите мне позаботиться о вашей... ранее позже?» — спросил он, приподняв бровь. Возможно, он и сформулировал фразу как вопрос, но на самом деле это было не что иное, как требование. «Прийти к нему ночью. Прошу прощения, милорд, но должна вам признаться, что сегодня я очень устала», — сказала я. Он уставился на меня, изучая мое лицо, и, вероятно, круги у меня под глазами заставили его поверить. «Очень хорошо. Тогда завтра», — сказал он, слегка улыбаясь, и наклонился вперед, чтобы коснуться ртом раны на тыльной стороне моей руки. Его губы оказались перепачканы моей кровью, когда он отстранился, и лорд, высунув язык, облизал их. «Завтра», — — согласилась я, возненавидев это слово, как только его произнесла. Мне как никогда хотелось сказать, чтобы он заботился о здоровье своей жены, а не проводил время со мной, но я промолчала и повернулась к кустам с лиловыми ягодами, потому что долг был превыше всего.